Место заключения. Я читаю и другие дневники, которые мне дают мои занимающиеся. В них также много интересного. В них другие ощущения, испытываемые при выздоровлении. Надо верить в себя, в свой организм. Но на первом этапе, конечно, желательно иметь специалиста, понимающего эти процессы. В своих книгах я стараюсь разъяснять правила восстановления здоровья и, казалось бы, его невозврата. Такие истории придумать нельзя. И я уверен, что появятся новые группы желающих восстановить свое здоровье. Возраст значения не имеет. «Не будем засахариваться» в кавычках. И здесь я следую совету древних. Организм – единое целое. Лечи больного, а не болезнь. С уважением, ваш доктор Бубновский.